Так прошло пару часов. Учитель показывал, как держать плеть в руках, как ей правильно бить и добиваться нужного эффекта, чтобы плеть либо хлестала, либо обматывала цель. Я повторял за лектором удары плетью и пробовал ею попадать туда, куда задумал. В качестве цели использовал висящие с потолка цепи. Под конец этого урока лектор убрал обычную плеть и достал нейрохлыст. А сейчас я продемонстрирую вам преимущество энергетического оружия перед обычным, сказал лектор. Ну, давай, мастер, удиви меня, мой интерес разгорался все сильнее. Если во время замаха нейрохлыстом в нужный момент нажать на вот эту красную кнопку, то хлыст на мгновение превращается в режущее оружие. Продолжительность импульса 1/4 секунды, поэтому нужно точно рассчитать нажатие кнопки. С этими словами голограмма лектора разрубила пополам появившуюся голограмму летающего дрона. Также есть и второй режим красной кнопки. На этот раз лектор опутал дрона и нажал на кнопку. Дрон заискрился и перегорел. Это вызывает перегрузку электронных систем. В случае органической цели это будет электрошок и непродолжительное оглушение. Так что тренируйтесь и совершенствуйтесь. На этих словах запись закончилась, и голограмма потухла. Ну вот, ради последних минут и стоило посмотреть эту лекцию. В самом конце лектор рассказал интересующую меня информацию об этом уникальном оружии, и мне стало понятным назначение красной кнопки. Дальше я уже стал сам пытаться подловить момент и разрезать висящую передо мной цепь. Это у меня совершенно не получалось, но я не сдавался и продолжал пробовать снова и снова, решив все оставшееся время полета посвятить тренировке. Планета Керр, разрушенный город-призрак. Несколько позже, ночное небо было усыпано миллиардами звезд, но почти все они были собраны в одну широкую полосу. С этой планеты хорошо просматривалась плоскость галактики. Две луны мягко светили слабым отраженным светом, находясь друг напротив друга по разные стороны небосклона. Невзрачный паренек лет 15 от роду сидел на берегу и, от нечего делать, пускал по воде лягушек. Ему было скучно. Он находился на посту и наблюдал за пролетающими воздушными объектами. Эти объекты могли быть только летательными аппаратами ящеров. В эту часть планеты они залетали довольно редко, но иногда, все же, можно было сбить такое и чем-нибудь поживиться. Скоро должен был подойти его сменщик, и Рони занимался тем, что ничем не занимался. Просто убивал время. Рони откинулся назад и улегся на мягкую желтую траву, молча разглядывая звезды. Спустя какое-то время он лежал на земле и машинально теребил в руках обломок древнего металлического шлема, трофей, доставшийся ему после его спасения. Холодный металл противостоял теплу его кожи, словно напоминая о том, что здесь нет места расслаблению. Вода речки казалась слишком тихой, будто замершей под взглядом бесчисленных звезд. Рони вспомнил, как его отбили у ксархов в руинах города, такого же как тот, что был позади него, когда он был младше. Тогда он потерял семью, а теперь был частью сопротивления, единственного способа изменить свою судьбу. Его рука судорожно сжалась на шлеме. За ним простирались развалины города, бывшего когда-то большим торговым центром, куда слетались торговцы со всей Галактической Империи, чтобы обменять свои товары на этилиум. Но это было настолько давно, что из ныне живущих, никто уже не мог рассказать об этом. С тех пор, как вернулись зубастые рабовладельцы, вся жизнь пошла наперекосяк, но в этом были и свои плюсы. За те годы, что люди были хозяевами планеты, они не смогли ничего достичь, так и жили дикарями. Единственное, чему научило их одиночество – выживанию. В людях проснулась первобытная агрессия, заложенная в их геном самой природой. И когда ксархи вновь стали наводить свои порядки, люди не захотели покорно смириться со своей участью. Они организовали сопротивление. Поначалу они не могли противостоять вооруженным бластерам и зубастым агрессорам. Но они не сдавались, били из-под тишка, нападали на малые отряды ящеров и забирали с их трупов трофейное оружие. Постепенно они набрали достаточно силы, чтобы не быть простой добычей. К тому же численность людей на планете заметно превосходила количество прилетевших рабовладельцев. Когда ксархи активировали портал, на планету начали стягиваться дополнительные силы подавления, но люди об этом еще не знали. Рони все так же лежал и разглядывал звезды. Вдруг он заметил, что одна из них движется. Быстро вскочив на ноги, парень побежал. Бежал со всех ног, так быстро, как только мог. Спустившись в небольшой люк в земле, он закричал: «Курт, Курт, быстрее, там летит, да быстрее же!» Ему навстречу выбежал рослый мужчина европеоидной внешности с черными, как смоль, короткими волосами. Он был широк в плечах и довольно крепок. Его жилистое тело говорило о том, что он в прекрасной физической форме. Одет мужчина был в набедренную повязку, сшитую из кусков комбинезонов поверженных ящеров. Больше на нем ничего не было, можно было сделать вывод, что мальчишка его разбудил. На его правой руке красовался татуаж в виде древнего символа, знак сопротивления. Глаза Курта, обычно спокойные, сейчас сузились от напряжения. Вместе с Рани они выбежали обратно, и паренек указал пальцем в небо туда, где действительно двигалась маленькая яркая точка. Курт, недолго думая, стянул маскировочную сеть с восстановленного древнего противовоздушного орудия и сел за рычаги управления. Орудие издавало гулкий звук, словно пробуждаясь после долгого сна. Курт начал наводить прицел, его пальцы двигались уверенными движениями. Пару минут потребовалось на калибровку и наведение. Затем раздался громкий выстрел. Все птицы в округе всполошились и, взлетев, начали носиться кругами над своими гнездовьями. Эхо выстрела отдавалось в ушах, а земля дрожала под ногами. Курт еще некоторое время наблюдал, как точка в небе теряла высоту. После того, как неизвестный объект рухнул где-то в лесу, он запомнил направление и отправился обратно в сторону своего убежища. «Спасибо, Рани», — сказал Курт, хлопнув подростка по плечу. «Ты молодец. Если это челнок, нам есть чем заняться». Рани кивнул, но его мысли уже были далеко. Он думал о том, что внутри этого корабля может быть не просто груз, возможно, ключ к победе над ксархами. Глава 7. Чем дальше в лес, тем больше желающих тобой пообедать. Мой угнанный корабль летел уже почти 5,5 часов. До цели оставалось совсем немного. Все это время, находясь в трюме корабля, я раз за разом пытался взмахом хлыста перерубить цепь, свисающую с потолка. За это время мне пришлось несколько раз сбегать наверх и зарядить ядро от энергоустановки челнока. Тело ныло от усилий, а руки дрожали, но я не сдавался. «У меня есть вялый меч, он башку вам снимет с плеч», пританцовывая, поясничал я, когда цепь отделилась и упала на пол. «У меня получилось, надо закрепить». Снова взмах, но не успел я закончить этот выпад, как челнок сильно тряхнуло, и одновременно с этим раздался громкий взрыв снаружи корабля. Корпус задрожал, словно сотни кулаков били по металлу. Челнок стал заваливаться на одну сторону и устремился вниз. «Внимание! Нас подбили! Корабль падает! Нужно срочно принять меры!» Алиса чуть ли не во все горло орала в моей голове. «А да, мисс Очевидность!» «Я заметил!» – пробурчал я, запихивая нейрохлыст за пояс и мчась в кабину управления. Руки скользили по панели, будто она была смазана маслом. «Алиса, ты можешь что-то сделать?» «Пытаюсь. Остановить падение не смогу. Попробую снизить скорость и спланировать». «Ты серьезно? Спланировать? У этого гроба даже крыльев нет», — не унимался я, но голос мой дрожал. «Приготовься. 5, 4, 3, 2, 1. Удар». После этих слов мое лицо размазало по обзорному иллюминатору, а сознание вышло ненадолго погулять. Солнце уже вовсю заливало кабину своим светом, когда мое ощущение себя нагулялось и соизволило ко мне вернуться. Голова гудела, будто внутри нее звенел набат. Сильно болела переносица, казалось, нос теперь растет внутрь лица. Ощупав лицо руками, я быстро понял, все на месте. При этом в моей голове копошились мысли, которые постепенно сформировались в понимании того, что тот, кто меня сбил, наверное, уже галопом скачет сюда, чтобы посмотреть на свою добычу. Нужно было собирать свои пожитки и уматывать с места катастрофы. «Алиса, кто нас атаковал?» — прохрипел я, с трудом поднимаясь. «Не могу определить. Нет данных», — голос системы дрогнул. «Ну да, конечно, нашел у кого спрашивать», — озадаченно резюмировал я. Челнок оказался прочным, даже упав с такой высоты, он не развалился. Медленно передвигая ноги, я направился наверх. В энергоблоках корабля было еще достаточно энергии, чтобы зарядить нейрохлыст, часы на рукаве и оба малых энергоблока. Полностью зарядив ядро, я одел пояс с кобурой, вместо отсутствующих бластеров расположив в нем батарейки, и подцепил на него две гранаты. Открыв наплечный ранец огнемета, я умудрился запихать вместо отсутствующего баллона пару бутылок воды, штук 8 брикетов с прессованным мясом и еще пару гранат. Закинув ранец за спину, закрепил огнемет на левой руке, а серебристый халат повязал на плечах в виде плаща, прикрыв им спину и то, что было на ней. Также подобрал свой нож и убрал в ножны на ноге. Затем спустился и вышел наружу. «Становись в очередь, зубастые крокодилы!» К вам идет стоматолог, изображая из себя непобедимого супермена. Я отходил прочь от челнока, немного отойдя и обернувшись, увидел, что мой сбитый транспорт лежит в конце примерно 300-метровой просеки. В правом борту корабля имелась внушительная дыра. То, что находилось в дыре, от меня скрывали клубы черного дыма, поднимающиеся оттуда ввысь. Алиса, как далеко до артефакта отсюда? И куда идти? Примерно 134 километра. Туда, у меня перед глазами появилась стрелка, указывающая направление. Ну, ты прям Яндекс.Навигатор. Хорошо. Пошли. Спокойным шагом я направился в сторону, указанную Алисой. Вокруг был густой лес. Ощущалось полное наполнение жизнью окружающего пространства. Раздавались какие-то шорохи в кустах, протяжные крики неизвестных животных, шелестение листвы на ветру и много-много всевозможных других звуков. Ну, стопудово, где-то прятался какой-нибудь невидимый тигрокротокрысопес или черт его знает, кто еще. Но несмотря на то, что я совершенно один пробирался сквозь густой лес абсолютно незнакомого мне мира, ни одна местная тварь пока не пыталась меня сожрать. Так я шел где-то около 2 часов и вышел к небольшому пруду. На его берегу лежало сломанное дерево, на которое моя пятая точка с удовольствием присела отдохнуть. Сняв свое обмундирование, подошел к кромке воды и вгляделся в отражение. Оттуда на меня смотрел страшный мужик с 3-дневной щетиной и перепачканным засохшей кровью лицом. Человек-гибрид, 100 лет не брит, буркнул я себе под нос и попытался умыться. Затем, достав нож, попробовал им бриться, осторожно шкребая свою физиономию так, чтобы не сбрить и кожу заодно. Вроде получилось. Отражение стало более или менее походить на меня любимого. А потом, мне захотелось залезть в пруд целиком и искупаться, но чувство самосохранения говорило мне, что есть вероятность быть сожранным кем-то, у кого намного больше зубов, чем у моих недавних знакомых. По аналогии даже вспомнились земные болота, кишащие крокодилами. Расчехлив свой инвентарь, я выудил оттуда один брикет сушено-дробленого мяса и решил таки позавтракать. Моей трапезе никто не помешал. Я сидел и ел все так же, в гордом одиночестве. А вскоре, собрав обратно все свои шмотки, двинулся дальше. Потом я вышел на небольшую поляну. Моему взору предстало невероятное зрелище. Там были 5 небольших животных, размером со среднюю собаку. На небольшом лохматом теле имелся хвост, как у волка, 4 мощных лапы с когтями, как у больших кошек, и плоская треугольная голова, как у ящериц. Их зеленоватая шерсть переливалась на солнце, а глаза горели желтым огнем. Они резвились и играли на поляне, бегая друг за другом и валяясь в траве. Я решил было обойти их, но они меня заметили, встали в стойку, оскалили зубы и зарычали, а в следующий миг они толпой кинулись на меня в атаку. «Впятером на одного, нечестно!» — выкрикнул я, выхватывая нейрохлыст. Приготовившись и сосредоточившись, выждал момент, а затем зарядил по одному из них своей плетью и попал в районе бедра задней ноги. Энергетическая нить вспорола шерсть и оставила кровавый след на его теле. Зверь заскулил и бросился в сторону леса, слегка прихрамывая. Остальные вдруг остановились, а после бросились в рассыпную. Они рассредоточились и стали меня окружать. Медленно отступая назад, я поднял левую ногу и достал рукой до рукояти ножа. В следующий миг справа на меня кинулся один из зверей. Он клацнул пастью по тому месту, где только что была моя нога. В свою очередь я, успев отвести правую ногу назад, пнул его по голове левой. Затем краем глаза увидел, что зверь слева уже в прыжке летит на меня. Пригнувшись, полоснул ножом по брюху пролетающее надо мной тело. Животное взвизгнуло, и кровь брызнула на мои руки, окрашивая их в темный цвет. Тут подключились еще 2, пришлось отскочить назад. Но один из них задел меня лапой по ноге и разорвал когтями ткань комбинезона, оставляя глубокие царапины. Горячая боль пронзила ногу, и я едва удержал равновесие. Зверь с распоротым брюхом больше не нападал, он тихо скулил, отлеживаясь в траве. 2 других, рыча, шли на меня, а еще один обходил за спину по дуге. Его-то я и достал плетью, обматывая ее вокруг шеи. После нажатия красной кнопки, его хватило судорога, и он как подкошенный свалился в траву. Одновременно с этим решил проверить на них огнемет и дал залп в сторону оставшихся 2. Огнемет оказался ядреным, пламя вырвалось жарким факелом, прожигая шерсть и плоть. Один из зверей взвыл, другой рванул в лес, но пламя догнало его через секунду. Оба рухнули, извиваясь в агонии. Встав и выпрямившись, я ощущал себя героем, победившим злобных хищников в неравном бою. Но в следующий момент моя челюсть отвисла до самой земли, когда ко мне пришло понимание, что это были всего лишь детишки. С треском ломающихся деревьев из чащи леса на меня неслась их мамаша, издавая грозный рык, чем-то похожий на львиный. Это было точно такое же животное, только размером со взрослого носорога. Ее шерсть была гуще, а когти, словно кованые клинки. Она замедлилась на границе поляны, изучая меня, и ее желтые глаза впились в меня, как лазеры на прицеле. А в следующую секунду она кинулась в атаку. «Вот тебя-то тут и не хватало», только и успел сказать я, как битва приняла новый оборот. Я весь напрягся. Мое сердце бешено стучало, готовое вот-вот выпрыгнуть из груди. Даже учитывая, что время для меня замедлено, противник приближался слишком быстро. Ее шерсть лоснилась и блестела на свете, а желтые глаза горели яростью. Мельком глянув на свою батарею, увидел там цифру в 100%. С тех пор, как я зарядил ядро от энергоблока и покинул корабль, мне еще не приходилось им пользоваться. Решив начинать сразу с козырей, поднял руку и, дождавшись, пока расстояние сократится до 3 метров, скомандовал: «Разряд». Электрическая дуга ударила прямо в ее голову. Она взвизгнула, ее тело судорожно содрогнулось и, споткнувшись, покатилась кубарем. Я в этот момент уже прыжком уходил с траектории ее движения, но через секунду зверюга поднялась на ноги, потряхивая головой, словно выкидывая воду после нырка, и снова развернулась ко мне. «Да что ж ты за тварь такая диэлектрическая?» Меня охватило изумление. Козырь сработал, но не так, как хотелось. Разряд несколько замедлил эту махину, но она не собиралась бросать свою затею. Снова издав грозный рык, этот танк кинулся ко мне. Я, к тому времени, успел отойти 5 метров от него. Вскинув левую руку, дал залп из огнемета. Пламя вырвалось жарким факелом, обдавая зверюгу, но она резко сменила траекторию и отпрыгнула в сторону, едва зацепленная огнем. Все же, для такого большого существа, она была слишком шустрая. В воздухе повис едкий запах паленой шерсти, а зверюга пришла в еще большую ярость. Пока я думал, что еще предпринять, этот монстр снова, разогнавшись, прыгнул на меня. Мне пришлось уклоняться, но зверюга, угадав мой маневр, залепила мне своей лапой наотмашь. Мне в грудь прилетел удар бревном, именно такие были ощущения. Дыхание сбилось, перед глазами поплыли мутные разводы. Но сдаваться нельзя, если я не хочу быть обедом этой твари. Быстро поднявшись на ноги, увидел, как этот монстр уже заходит на новую атаку. Время, как будто, совсем остановилось. Я чувствовал каждый шаг этого монстра с каждым ударом моего сердца. Сконцентрировавшись, активирую нейрохлыст и, замахнувшись, направляю его прямо ей в голову. Жму на красную кнопку. Фонтан крови окропил все вокруг, и меня в том числе. Зверюга рухнула на землю и еще пару секунд скользила по траве, пока совсем не остановилась прямо возле моих ног. Она была мертва. Череп этой твари был разрезан напополам. А че, так можно было? Совершенно обессилевший я рухнул на землю рядом с ним. Мне опять повезло, но это не может продолжаться вечно. Немного отдохнув и переведя дыхание, я обратил внимание на свою ногу, которую поцарапал один из ее щенков. Раны уже не кровоточили и даже немного зарубцевались. «Алиса, как это понимать?» Происходящее заставило меня обратиться к голосу в голове. «Наниты способны восстанавливать поврежденные ткани, но очень медленно», — резюмировала Алиса. «И когда ты собиралась сказать мне об этом?» «Сказала бы, если б ты спросил». В этот раз ответ Алисы нисколько не удивил. «А тогда в челноке, насколько сильно я пострадал?» «Не сильно. За 5 часов, пока ты был без сознания, я всего лишь восстановил разбитый нос», — резюмировала Алиса. «Значит, я теперь типа неуязвимый?» — допытывался я. «Нет», — ответила Алиса. «Как это? Во мне дырки на глазах зарастают, любопытство терзало меня все сильней. Наниты могут вылечить тебя от простуды и немного ускоряют твою регенерацию. При серьезных повреждениях это не поможет. Если тебе оторвут голову, я не смогу помочь», — наконец-то Алиса дала внятный ответ. «Теперь ясно», — заключил я. Найдя в траве свой плащ, я вытер уголком подола лицо, затем повесил его обратно на плечи и свалился на траву, под какое-то дерево. Облокотившись на ствол, решил перевести дух. Плащ все-таки пришлось опять снять, чтобы достать из ранца воду. Сидя под этим деревом, я предался размышлениям о жизни. Мой взгляд упал на устройство на руке. «Эх, вот бы знать, как работает», — меня посетила мысль. «Алиса, ты можешь подключиться к устройству на руке. Уже давно сделано, выдала мне Алиса. Да иди ты, и что оно может? Уже вслух вырвалось у меня. Регулирует параметры комбинезона, а также может активировать искажающее поле вокруг носителя, спокойно произнес голос. Ну и сволочь же ты, Алиска, где ты раньше была? Как включить? Дай мне команду, и я включу. Да она издевается. Хорошо, команда будет. Инвиз, уже про себя подумал я, и все мое тело стало прозрачным. Было ощущение, как в старой компьютерной игре, где ты вертишь головой по сторонам, но персонажа своего увидеть не можешь. Виз, это будет отключение. Сразу все стало как обычно. Отлично, еще подпитку от ядра организую и будет незаменимо. Мое обращение к Алисе снова было вслух. Уже готово. Встав на ноги и собравшись, я отправился дальше, по пути доводя до совершенства великое искусство мастеров красной кнопки. Идя, пытался срезать ветки на деревьях нейрохлыстом, но в основном он просто наматывался на них. Несколько раз у меня все же получалось это сделать, а однажды, даже удалось перерубить молодое деревце. С каждым замахом, мне все больше становился понятен принцип этого действия. Больше в этот день ничего примечательного не случилось. Все так же идя в нужном направлении и махая хлыстом во все стороны, к заходу солнца я мог уже отрубить 8 веток из 10. Решив, что на сегодня хватит, стал устраиваться на ночлег. Нашел довольно большое и раскидистое дерево, залез на него повыше и привязал к веткам свой плащ-халат. С одной стороны за края подола, а с другой за рукава. Получилось что-то вроде гамака. Несколько раз подергав его и убедившись, что не отвяжется, я съел еще пачку солонины и, запив водой из бутылки, завалился спать. Планета Кер, резиденция Кьяруна. Кьярун медленно прохаживался по своему кабинету, сложив руки за спину. Его взгляд был опущен в пол. Он размышлял, что с ним такое, почему он стоит и нагло врет. Раньше он жаждал от меня заветную рекомендацию и подлизывался чуть ли не во всем. Это задание его изменило. Что произошло? Примерно такие мысли были у него в голове. Наконец, подняв голову, он повернулся. «Значит, ты говоришь, что на вас напали члены сопротивления, которые убили гвардейцев и угнали ваш транспорт?» Он обратился к стоящему перед ним по стойке смирно ящеру с повязкой на левом глазу, из-под которой виднелся свежий шрам. «Именно так, Геркварраллах», — коротко подтвердил Арксу. Кьярун несколько удивился, но виду не подал. Его давно уже никто не называл по званию. С тех пор, как он ступил на планету и взял на себя управление делами, все звали его не иначе, как управляющий, а свою должность командующего флотом он давно уже оставил. А это, Кьярун указал на повязку, тоже они тебе оставили? Да, у одного из них была трофейная энергоплеть, ответил одноглазый рептилоид. Можешь идти, возьми небольшой отпуск, на рыбалку съезди что ли? По лесам столько крепких рабов бегает, управляющий сделал вид, что поверил в эти басни, но планировал временно отстранить зама от дел и понаблюдать за ним. Арксу, развернувшись, вышел из кабинета, оставив начальника наедине со своими мыслями. Старый ящер проводил его взглядом и вернулся к своим размышлениям. Может, он и старый маразматик, но далеко не дурак. Он с первых слов доклада подчиненного почуял наглую ложь в его сторону. Ведь во всей этой истории было слишком много нестыковок. И он думал, сопротивление людей не могло знать о лаборатории высоко в горах. Я сам о ней узнал только тогда, когда удалось восстановить энергосеть. Ну, допустим, они как-то узнали, как добираться. Единственный путь по воздуху. Не лезли же они по отвесной скале. Плюс охрана. В отчете комплекса было точно указано, что наружный периметр базы не нарушался. Нет, кто-то находился внутри нее изначально. Да и шрам от плети. Самый искусный боец с энергоплетью просто не мог пропустить такой удар. А Исот, он полетел туда лично. Зачем? Что он скрыл, сказав, что это обычная лаборатория, где всего лишь ставили опыты на рабах. Надо бы с ним поговорить. С момента их возвращения мы еще не встречались. Все это очень странно. В голове управляющего было слишком много вопросов, на которые предстояло найти ответы. Кьярун решительным шагом направился к терминалу, нажав несколько виртуальных кнопок. Он произнес: «Исот, зайди ко мне на минутку. Есть разговор». Своим голосом он старался не выдавать терзающие его сомнения. Вскоре, появившийся в дверном проеме серокожий, плавной походкой направился к рабочему столу Кьяруна. Он не изменял своему стилю, и все так же был одет в одну из своих мантий, расшитых золотыми узорами. «Расскажи, как все произошло», — Даже не поприветствовав вошедшего, ящер начал свой допрос. «А разве твоя ищейка тебе еще не рассказала?» Раздраженный голос Эсета зазвучал в голове рептилоида. «Рассказала», резко рявкнул Кьярун и уже более спокойно продолжил, «но я хотел бы услышать твою версию. Лаборатория располагается в старых, давно заброшенных, этилиумных рудниках». Серый гуманоид начал свой рассказ. «Бойцам сопротивления удалось проникнуть туда через шахты, взорвав одну из стен. Поэтому сработала только внутренняя сигнализация. Арксу и его солдаты встретили отчаянное сопротивление со стороны врага. Оба гвардейца погибли в перестрелке, а их командир получил увечья. После чего уцелевшим врагам удалось покинуть место на угнанном у нас транспорте. Позже мы вызвали с базы другой челнок и вернулись обратно. Управляющий, слушая рассказ, подметил, что версия Эсета практически совпадает с докладом командира боевыми операциями, за одним лишь исключением. Арксу не упоминал о том, как люди могли попасть туда. Он просто сказал, что они уже там были. Но все равно, вопросов сильно не убавилось. «А где был ты во время этой заварушки?» Задал свой следующий вопрос Кьярун. «О, неужели ты меня в чем-то подозреваешь?» В голосе Эсета слышались нотки удивления. «Ты же знаешь, боец из меня не важный. Я больше тактик и аналитик. Советом могу помочь, не более. Я старался держаться вдали от боевых действий». «Хорошо, я услышал достаточно». Управляющий дал понять, что разговор окончен. Эсет молча, как, впрочем, и всегда, покинул помещение. А Кьярун, снова нажав несколько виртуальных кнопок галотерминала, установил видеосвязь. «Да приумножатся рабы твои, Герквар-Ал Хартун, как там, на орбите?» Поприветствовал он собеседника, как того требовала субординация. «И вам не бедствовать, Гер-управляющий, на орбите все спокойно», ответил ему ящер по ту сторону экрана. «Слушай меня внимательно, Хартун, для твоих парней есть работа», начал Кьярун. «Первое, пошли отряд по координатам, которые я тебе отправил, обеспечь охрану входа, внутрь не заходить, ничего не трогать, ждать моих распоряжений. Второе, из этих координат вылетало два шаттла, первый надо отследить. Я знаю, что тебе сверху все видно, подними записи. Затем отправь своих спецов, пусть найдут корабль. И третье, нужно установить незаметную слежку за Арксу, уверен, тебе это по силам. Да, пока не забыл, отправь мне отчеты по прибывающим подразделениям. Немедленно займусь этим, Гер-управляющий», отрапортовал офицер и отключился. Глава 8. Героя звали? Ну, я пришел. А чего это у вас такие рожи кислые? Мне в лицо бил яркий свет. Вокруг меня было помещение с серыми металлическими стенами. Судя по всему, я лежал, но тело почему-то не ощущалось. По обе стороны от меня возвышались два существа. Один из них был рептилоидом, второй серым гуманоидом. Мой взгляд зацепился за обруч на голове серого, золотой, с красным восьмигранным камнем по центру. Еще были, торчащие откуда-то снизу, манипуляторы, которые, видимо, копались в моих внутренностях. Ящер произносил непонятные слова на своем гортанно-шипящем языке, а серый не отвечал ему, лишь изредка поднимая на него взгляд. Все это продолжалось недолго. Неожиданно я услышал такой родной и близкий голос. «Макс, не умирай, я люблю тебя». Эти слова теплом разливались в моей душе. В следующий миг я повернул голову в сторону и увидел Машу, мою родную, любимую Машу. Она стояла в лучах ослепительного света. На ней было ее любимое кружевное платье, а ее русые волосы развивались, как будто на сильном ветру. Все остальное в этот момент померкло, и мое внимание было целиком поглощено ею. Она, протянув ко мне руки, медленно приближалась, а затем, дотронувшись до меня, заговорила чуждым почти механическим голосом. «Макс, проснись, у нас гости». Открыв глаза, я понял, что это был сон. В голове Алиса била тревогу, не переставая повторять одну и ту же фразу. «Такой сон обломало, какие еще гости?» Возникла мысль в проясняющейся ото сна голове. «Кто-то есть рядом, я его слышу». «Кого слышишь?» — подумал я, пытаясь прислушаться. Стояла относительная тишина. Шуршит кустами. Метров 20, точнее не скажу. «Без твоей команды я могу только слушать твоими ушами и видеть твоими глазами», — отрапортовала Алиса. «Ну, глазами-то я и сам все вижу, а если ты слышишь то, что не слышно мне», — и, не закончив мысль, совсем не задумываясь о последствиях, приказал: «Сканируй». Одновременно с этим вывел карту. Волна прошла, как и в прошлый раз, на 200 метров вокруг. В 20 метрах была обозначена одна синяя точка. Сначала обрадовался, но позже заметил еще 6 таких же точек на самом краю радиуса сканирования. Их было 7. Дальние медленно приближались, а ближайший не двигался. А почему эти точки синие, а не красные, как в комплексе? Поинтересовался я. Объекты живые, теплокровные, разумные. Строение организма как у тебя. Намерения не ясны, Алиса, вдруг, оказалась щедрой на информацию. Чего, люди что ли? Меня хватил шок. Именно, лаконично отрезала Алиса. Тут же огляделся. Меня скрывала пышная крона дерева, которая стала для меня ночным убежищем. Однако, если подойти вплотную и взглянуть вверх, то не заметить серебристый гамак попросту невозможно. Осторожно, стараясь, как можно, меньше шуметь, вылез из своего ложа. Затем, включив искажающее поле, медленно спустился с дерева и немного отошел в сторону. Стал наблюдать. Недалеко от меня действительно кто-то был. Решил обойти и разглядеть поближе. Но обходя, случайно наступил на сухую ветку. Раздался хруст. Сидящий в кустах резко повернулся ко мне и стал смотреть сквозь меня, куда-то вдаль. Меня он не видел. Это был человек. Он был завернут в кусок леса. Ну, то есть, это была бесформенная накидка, из которой во все стороны торчали ветки. Сидит он тут, кустом прикидывается. Достав нож, подошел ближе к нему, затем скомандовал. Вис, резко возникнув перед ним, задал ему вопрос. «И чего это ты за мной ходишь?» Язык, на котором я заговорил, был совершенно мне незнаком, но говорил на нем, как на родном. «О, великий воин света, каратель угнетателей и спаситель угнетаемых, не причиняя вреда слуге твоему вечному, прости меня нерадивого», начал причитать человек, упав на колени передо мной. «Чувак, ты каких грибов наелся? Покажешь, где растут», ответил ему я, но в голове закрутилась мысль. Он принял меня за кого-то другого. Может, попробовать подыграть ему? А пока определялся с мыслями, подтянулись остальные 6. Они окружили меня. «Эй, а ну отойди от Ханса, а не то пристрелю», раздался голос сзади. «Эх, была, не была. Вдруг и впрямь за какого-нибудь избранного примут». Отступив на шаг, я выпрямился, развернулся и, сделав грудь колесом, произнес так пафосно, что пафоснее уже некуда. «Ты что, холоп, не видишь? Я избранный. Мне поручена миссия по уничтожению вселенского зла», и, закончив, стал наблюдать за реакцией. Передо мной находились 5 мужчин и 1 девушка. Мужчины были все почти одного роста и размера. Все были одеты в штаны и рубахи, сшитые из кусков ткани, похожие на материал комбинезонов зубастых. Также на всех были кое-как примотанные веревками части черной брони тех же ящеров. Все были вооружены двуручными бластерами, поменьше, чем у громил в комплексе, типа штурмовой винтовки. Кроме одного, у него были черные волосы короткой стрижки. В руках он держал несколько удлиненный вариант такого же бластера, возможно, снайперка. Девушка же среди них сильно выделялась. Она была ниже ростом, стройна фигурой, с красивыми бедрами и грудью. На ней был кожаный топ и такие же кожаные шортики. Элементы черной брони также присутствовали, но, в отличие от мужчин, они были изящно привязаны к рукам и ногам прямо на голое тело. На ее голове была копна рыжих вьющихся волос. Из-за спины торчали 2 рукояти, видимо, клинки, а на поясе кобура с 2 пистолетами. Ну, если б не прическа, вылитая Лара Крофт. Хорош брехать, полудурок. Парень с винтовкой резко прекратил мое изучение этой компании. Видели мы таких избранных. Сперва говорят, что сбежали, фокусы показывают, а потом сдают нас острозубом. Кому? Острозубом? Вы их так называете? Сам бы ни в жизни не догадался, огрызнулся я в ответ. Курт, да у него даже клейма нету. В разговор вступила девушка, которая уже обошла меня сзади. Лана, отсутствие клейма вовсе не означает, что он не их шпион. У него их оружие. Он смог прилететь на их корабле, выдвигал аргументы Курт. Минутку. Вы вообще-то сами в их одежде и с их оружием, попытался разрядить ситуацию я. Может, это вас они отправили меня искать, втереться в доверие, так сказать, и прихлопнуть. А ты вообще молчи, тебя не спрашивают, резко бросил Курт. Да я же говорю, он воин света, не унимался человек-куст. Я своими глазами видел, как он древогрыза молнией шарахнул. Ханс, ну не начинай, опять своих грибов обожрался, снова говорил черноволосый. А про грибочки то я угадал. Повернувшись к Хансу, так загадочно ему подмигнул. В общем, сдавай оружие, ты арестован, пойдешь с нами, наш старик разберется, «Кто ты есть?» — выдал свое заключение парень с винтовкой, видимо, он у них главный. «Ну, вообще-то мне в другую сторону», — сделал я неуверенную попытку отмазаться. «Тебе слова не давали, давай сюда свои игрушки», — Курт уже выходил из себя. На том и порешили. Мне пришлось сдать им огнемет, плеть и нож. Гранаты тоже забрали, но энергоблоки забирать не стали. К тому же один из них был полностью разряжен, вчера пока тренировался, опустошил. Но у меня все еще оставались часики с инвизом и моей молнией. Они сняли с дерева мой плащ после того, как я о нем сказал. А затем вся эта процессия вместе со мной направилась в лес, совсем не в ту сторону, куда я изначально хотел идти. Мы шли уже несколько часов. За это время мне удалось хорошенько разглядеть своих спутников. Мне открылись все детали, ускользнувшие от меня при беглом первом осмотре. Ханс, человек-куст, шел впереди, метрах в 30. Он что-то вынюхивал, высматривал и выискивал. Иногда он давал команду, и мы сворачивали с пути, делали небольшой крюк по лесу, а затем, если судить по солнцу, возвращались на изначальное направление. Видимо, он знал места обитания животных и уводил нас в обход. Это был опытный следопыт и разведчик, а еще чудаковатый мужик лет 50. Седина начала пробиваться в его волосы, но глаза блестели ясностью и живостью, будто ему не было и за 40. Черноволосого звали Курт, он был у них за главного. Сейчас он шел позади, метрах в 10 от меня. Его винтовка постоянно смотрела мне в спину. Ему было примерно лет 35-40. На лице несколько мелких шрамов, но его харизму это не портило. Он был тем, кто знает цену каждому шагу и не привык доверять кому попало. Боевая валькирия при ближайшем рассмотрении оказалась девчонкой, совсем еще юной. Наверное, она была даже моложе меня. Ну, может, слегка за 20. Она шла рядом с Куртом. Они о чем-то переговаривались, но из-за шума леса ни мне, ни Алисе не удавалось уловить их разговор. Со стороны казалось, что они вместе, хотя парень ей в отцы годился. Но то, что они довольно близки, было видно невооруженным глазом. Оставшиеся 4 парня исполняли роль конвоиров. Им всем было от 20 до 35, точнее не скажешь. Они шли рядом со мной, заключив меня в квадрат, и совершенно не разговаривали. Как громилы, ящеры из комплекса, они просто делали свою работу. У каждого участника этой экспедиции, помимо бластеров, было и оружие ближнего боя, ножи разных мастей. У Курта, например, был небольшой длинный кинжал с ручкой, покрытый странными символами. А у одного из моих охранников, мачете, которое выглядело так, будто им рубили не джунгли, а людей. Незаметно Лана все же решилась подойти ко мне ближе, при этом оставаясь в поле зрения Курта. «А как тебя зовут?» — раздался ее голос сзади. «Можешь звать меня Макс», — обернувшись и почти остановившись, — ответил я. В этот момент один из моих конвоиров толкнул меня в спину прикладом своего ствола, намекая, что нечего стоять, надо идти дальше. Я вздохнул и пошел, а меня Лана, девушка снова догнала меня и представилась, а потом заговорила опять. «Макс, какое странное имя, а что оно значит?» «Оно значит каратель угнетателей», — ответил я первое, что пришло в голову. «А мое значит прекрасный цветок», — похвасталась Лана. «Ммммм, кто бы сомневался», — ответил я, стараясь сделать взгляд, полный восхищения. На щеках девушки проступил румянец, и она остановилась как вкопанная, а продолжила движение только тогда, когда черноволосый дошел до нее. Они еще некоторое время шли вместе, потом она ускорила шаг и снова догнала меня. «Так значит, Ханс был прав, и ты действительно он?» Последнее слово она особенно выделила, понизив голос и чуть наклонившись ближе. «Какой еще он?» Я усмехнулся. Я эту фразочку от него же услыхал. Сам бы лучше не сказал. «А вы сами-то кто такие?» «Мы народное движение за свободу», — начала рассказывать Лана. «Мы боремся с острозубами и спасаем людей из рабства. Твой черноволосый друг считает меня их шпионом, а ты мне тут государственную тайну разглашаешь», — произнес я заговорщицким тоном, глядя на нее из-под лобья. «Ой», — только и сказала она. Мне снова удалось вогнать ее в краску. Некоторое время мы шли молча, но она не отставала. Похоже, кто бы что ни говорил, она вовсе не боялась меня. Ну, или делала вид, что не боится. Либо у нее был свой интерес. Решив немного разрядить обстановку, я заговорил с ней снова. «А кто такой древогрыз?» Мне вспомнилось, как Ханс назвал того монстра, которого я убил. Мне очень хотелось отвлечься от всего происходящего и немного поболтать с настоящей, живой девчонкой, раз уж она все равно первой подошла. Зверь это такой, ты ж сам знаешь, ты даже смог его убить. Хотя Курт удивился, он говорил, что никто не может вот так взять и разрезать его череп пополам, она болтала, а я слушал. Ну, а почему древогрыз? Он чего, на древесной диете? Мне на самом деле было все равно, просто хотелось, чтобы она продолжала говорить. Ха-ха-ха, ее смех оказался легким, почти птичьим. Глупенький, неужели не знаешь, у него ж зубы всю жизнь растут, чешутся. Вот он их об деревья и чешет, отсюда и название такое. А ест он мясо, он же хищник, как ты вообще можешь такое не знать? Откуда ты взялся? Ну, как откуда? С неба свалился, ответил я, а затем, обреченно вздохнув, добавил, но взялся еще дальше, и дальше не только в пространстве, но и во времени. Она округлила глаза, казалось, ее мозг внезапно завис, пытаясь переварить информацию. Я чувствовал, как в голове у нее крутились шестеренки, но вскоре выражение лица вернулось к нормальному, и она снова семенила рядом, хотя вопрос больше не повторила. Курт, который все это время молчал, наконец скомандовал остановиться на привал, а меня посетила мысль, слава богу, если бы мы еще час так шли, я бы сам себя начал за кого-то другого принимать. Место крушения угнанного челнока. Утро того же дня. Голубое солнце только начинало выглядывать из-за горизонта, окрашивая небо в переливы фиолетового и золотого. Лучи его мягко пробивались сквозь кроны деревьев, рисуя узоры на траве и пыли. Воздух был прохладным, а легкий ветерок разносил запах мокрой земли и чего-то металлического, остаточного дыма после взрыва. Лес тихо шелестел листвой, словно обсуждал с самим собой случившееся. Если не считать этого почти что колдовского перешептывания, стояла относительная тишина. Живность давно покинула место крушения, почуяв опасность раньше, чем она пришла. Ни птиц, ни насекомых, только деревья да шаги чужаков на поляне. На конце просеки лежал сбитый челнок ксархов. Это был малый транспорт, но даже он теперь казался гигантским обломком, наполовину вдавленным в землю. Из дыры в борту еще недавно валил плотный дым, но теперь от него осталось лишь едва заметное облачко пара, поднимающееся в холодном утреннем воздухе. «Здесь никого нет, все ценные уже вынесли», — сказал один из ящеров, выходя из челнока. Он был высоким, широкоплечим, с характерной зеленоватой чешуей, блестящий в свете рассвета. Его голос звучал глухо из-под полумаски экзоскелета. Три других ящера подходили к нему со стороны леса. Они двигались медленно, осторожно, несмотря на размер и силу. Каждый шаг их был точным, как будто они проверяли почву перед тем, как ступить. Эти четверо отличались от обычных ксархов. Их экзоскелеты были настоящими боевыми машинами. Хромированные пластины, усиленные суставы, сервоприводы, мерно щелкающие при каждом движении. На головах – обтекаемые шлемы, в которые было вмонтировано оптическое оборудование. Спины украшены плазменными винтовками, а на поясах – нейрохлысты, готовые к немедленному использованию. «Мы прочесали местность», – заговорил старший среди подошедших. Его голос был чуть выше, чем у первого, и казался более сдержанным. Прилетевший был один. Похоже, военная униформа. Но есть следы еще 12 шакхалов. Пятеро ушли в другую сторону. Их следы тяжелые. Они что-то несли. Наверняка, трофей. Да, в челноке ничего нет, подтвердил тот, кто осмотрел корабль изнутри. Он спускался по трапу, и каждая ступень эхом отзывалась в его броне. Энергоблоки, инструменты, даже провизия, ничего, пусто. Он сделал паузу, оглядываясь по сторонам. Ворами займемся позже. Наша цель – пилот. Он нужен живым. Короткий диалог был закончен. Четверо ксархов бегом скрылись в лесу, направляясь по следам Макса. Их движения были плавными, почти бесшумными. Каждый шаг сопровождался едва слышным жужжанием, работающими сервоприводами. «Только этих мне тут не хватало», – думал еще один ящер, отключая искажающее поле и отходя от дерева, у которого наблюдал за происходящим. «Старик все-таки опередил меня и отправил сюда космодесант. Это был Арксу. Один глаз у него был закрыт повязкой, второй внимательно следил за лесом. Он оставался незамеченным, потому что знал, как быть невидимым. Тени для него были как вторая кожа. Маскировка, терпение, наблюдение – это была его стихия. Убедившись, что десантники удалились с места катастрофы, Арксу медленно, без единого лишнего движения, подошел к трапу, остановился, резко обернулся, проверяя окрестности. Солнечный блик на черной повязке мелькнул, как предупреждение. Все тихо, никто не услышал, никто не заметил. Поднявшись на борт, он сразу направился в пассажирский отсек. Там было просторнее, чем в кабине, и куда темнее. Обшивка некоторых стен обгорела, пол покрывала пыль. Аркс узнал, что искал. Он уверенно подошел к третьему шкафчику слева, аккуратно открыл его и протянул руку внутрь. Его пальцы коснулись стенки шкафа, и он надавил на три точки, как и указал ему Исот. Задняя стенка шкафа легко отъехала, открывая тайник. Внутри лежало небольшое устройство, которое Серый велел забрать. Его назначение было неясным, но Арксу сделал все так, как и было сказано. Ящер бережно забрал его, положив в свою набедренную сумку. Затем он развернулся и быстро, но неспешно, направился к выходу. Больше ему тут делать нечего. Теперь он знал, что этот шакхал смог выжить при падении и прячется где-то в лесу. И, что важнее, он оставил следы. Сейчас его задача – следить за десантом и понять, что они знают. А главное – попытаться найти человека до них. Он спустился по тропу и, не оборачиваясь, пошел в сторону леса. Шаги его были бесшумны. Даже трава не шуршала под ногами. Глава 9. И на танк найдем управу. Бластер, вялый меч Илана. Место для привала Курт выбрал не случайно. Мы вышли на небольшую поляну, окруженную плотным кольцом деревьев. Прямо посередине ее возвышалось древнее дерево, исполинский ствол, покрытый трещинами времени. Чтобы обхватить его руками, потребовалось бы человек 5. Через всю поляну протекал ручей. Иногда он бывал здесь широкой речушкой после дождей, но сейчас это был длинный овраг шириной 5 метров и высотой стенки около 1,5 метров, по которому еле-еле текла тоненькая струйка воды. Курт указал мне сесть под дерево, будто оно могло защитить от всего на свете. Затем он оставил со мной 2 охранников, а сам вместе с Хансом скрылся в лесу. 2 других конвоиров отправились собирать хворост. Они двигались быстро, без лишних разговоров, видимо, уже знали свое дело. Лана тем временем ходила кругами вдоль опушки, собирая какие-то синие ягоды с кустов. Время от времени она бросала на меня взгляд, не враждебный, но изучающий, как будто решала для себя что-то важное. А сам я сидел под деревом и ничего не делал. Интересно, когда придет время действовать, они все еще будут считать меня шпионом. Промелькнуло у меня в голове, но вслух же я произнес: арестант, лучшая должность, никто ничего не заставляет делать. Вскоре уже задымился костер, хворост потрескивал, выпуская в воздух запах смолы и горьковатой листвы. Птица, которую принесли Курт с Хансом, была размером с откормленную курицу, только перья у нее были фиолетовые, а ноги покрыты чешуйками. Я слегка передернул плечами, почему-то мне кажется, что эта штука может быть ядовитой. Еще через некоторое время в воздухе стал разноситься приятный аромат свежей дичи, жарящейся над огнем. Лана, тем временем, варила в котелке какую-то бурду из найденных ягод. Судя по запаху, получалось что-то между черникой и гнилыми помидорами. Ханс сидел чуть поодаль и рассказывал, как он меня нашел. Его голос был возбужденным, почти вдохновенным. Он говорил, что я оставил за собой просеку не хуже того гроба, на котором я спустился с небес. Он же просто прошел, а деревья сами падали ему под ноги, вещал он, размахивая руками. Это не человек, это воин света. Он спускается с небес, чтобы уничтожить зубастых демонов. Он даже древогрыза убил одним взмахом. Вы только представьте, молния из небытия, и тварь распалась на 2 половины. Лана рассмеялась, закутавшись в свой кожаный топ. Остальные тоже хихикали, но делали это осторожно, стараясь не вызвать его гнева. «Ханс, сколько ты их съел? Когда тебя уже отпустит?» — спросила Лана, поправляя волосы. «Ты уверен, что тебе не мерещится?» «Нет, нет, это правда», — продолжал вещать следопыт. «Я своими глазами видел. Он просто стоял, и в него ударило небо, и он остался жив. Живой бог». Я лишь усмехнулся, наблюдая за этим странным типом. Похоже, он действительно верил в то, что говорит. Может, это его способ выживать, видеть в каждом встречном героя или зверя. Сам я, уже в наглую развалившись на земле под деревом, погрузился в свои мысли. Алиса молчала, но где-то глубоко внутри я чувствовал ее напряжение. Она сканировала местность, проверяла уровень заряда, анализировала данные. Итак, что мы имеем? Начал я обрисовывать ситуацию в голове. Эти ребята утверждают, что они часть сопротивления. Человек Куст действительно считает меня реинкарнацией легендарного героя. Он следил за мной почти от самого челнока и видел мой бой с древогрызом. девчонка, не знаю, то ли ей просто интересен новый человек, то ли она хочет узнать, кто я на самом деле. А может, Курт специально послал ее поближе ко мне, чтобы вытянуть информацию. Впрочем, пока не важно, они вроде не враждебны, да и, в конце концов, они люди. Надо держаться своих. Возможно, я здесь приживусь. Время покажет. Теперь о насущном. Эти крокодилы меня так просто не оставят. И этот лысый точно не забудет обо мне. Прежде чем они найдут меня снова, нужно решить эту проблему. Хотя пока совершенно не представляю, как. У них технологии, плазменные винтовки, а эти, так вообще, умеют читать мысли. А у меня что? Есть один нейрохлыст и немного электричества. Макс, я что-то слышу. Прервала мои размышления Алиса. Ее голос в голове был тихим, но уверенным. «Не уверена? Тогда сканируй», — ответил я, предварительно глянув на значок батареи и активируя карту. На карте появились 4 красных точки. Они находились на расстоянии примерно 150 метров. 4 объекта. Рептилии. Вооружены. Наблюдают, — выдала система. Перевернувшись на живот, я поднял голову и осмотрелся. Двое конвоиров возвышались надо мной, больше глядели по сторонам, чем на меня. На стреме стояли, молодцы, но явно недооценивали опасность. Двое других доедали возле костра. Курт сидел рядом со мной и что-то тихо обсуждал с Ланой, которая сидела чуть дальше, помешивая свою странную кашу. Ханса нигде не было видно, наверное, опять ушел в лес, притворившись очередным кустом. Тем лучше, если начнется пальба, у него больше шансов выжить, прикидываясь растением. Я медленно подполз поближе к Курту, не привлекая внимания. «Курт», — начал я как можно тише, «4 острозуба, 150 метров на северо-запад, в засаде, скорее всего, под маскировкой». Черноволосый нахмурился, но не отводил взгляда от огня. «С чего ты взял, что я тебе поверю? Может, ты просто хочешь сбежать?» — произнес он, поворачиваясь ко мне. «Если бы хотел, давно бы сбежал. У меня тоже есть их магия». Я показал на свою руку, где тонкие искры пробегали по коже. «Но, конечно, у вас нет причин мне доверять. Только если они нападут, вы все умрете. Так что слушай внимательно». Курт нахмурился, но молчал. «Они не должны знать, что мы их заметили. Начинайте готовиться. Сейчас главное, не спугнуть их. И да, они могут быть невидимыми. Их костюмы, скорее всего, имеют искажающее поле. Как у меня, только мощнее». Курт недоверчиво посмотрел на меня, но затем коротко кивнул. «Хорошо, где именно?» «150 метров на северо-запад, я уже говорил, где?» – ответил я. Курт на секунду замялся, потом перевел взгляд на Лану. Та поняла намек и начала медленно подходить ближе, аккуратно держа котелок в одной руке и нож в другой. «Ты же не боишься?» – спросила она у меня, почти шепча. «Боюсь, но пока не показываю. Они ведь тоже могут читать эмоции», – ответил я, стараясь говорить шепотом. Курт встал и сделал несколько шагов в сторону костра. Он выглядел спокойно, но я заметил, как его пальцы на поясе дернулись, сигнал другим. Затем он издал звук, похожий на крик неизвестной мне птицы. Это был условный сигнал. Конвоиры не подали виду, но взялись за рукояти своих пушек. «Готовьтесь, они скоро нападут», — сказал я, глядя на Курта. «У тебя мое оружие. Было бы неплохо вернуть, хоть частично. Оно тебе не понадобится», — огрызнулся Курт, но его взгляд был уже не таким холодным. «Мы справимся, а вот ты сиди тихо и не мешай». Он отвернулся, но я заметил, как он дал команду кому-то из своих. После этого Курт сам лег на живот и взял в руки винтовку, направил ее туда, куда я указал. Немного поводив прицелом по кустам, он сказал: «Действительно, маскировки нет, но сколько с ними воюю, таких еще не видел». После этих слов он нажал на спуск. Его винтовка издала вспышку и заряд плазмы унесся куда-то вдаль. Старый ворон мимо не какнет. -1. Его выстрел прошел точно между двумя лопатками центрального ящера. Тот дернулся, будто его ударили кувалдой, и завалился вперед, оставляя за собой кровавый след. Но прежде, чем я успел подумать, вот идиот. Из-за кустов вырвались трое оставшихся ксархов. Их экзоскелеты сверкали на солнце, отражая голубой свет планеты. Они держали позицию, двигались четко и без лишних звуков. Каждый шаг был как метроном, точный, контролируемый. Вместо хаоса – идеальная координация. Один в центре, двое на флангах. На левой руке у каждого – энергетические щиты, мерцающие в воздухе, как прозрачные купола. Правые руки сжимали плазменные винтовки, который они немедленно начали использовать. Я приподнял голову и повернул лицо в сторону, и увидел, как у одного из моих конвоиров голова взорвалась, как переспелый арбуз. Плазменный заряд пробил его череп насквозь, обдав все вокруг ошметками плоти и брызгами мозгов. Он даже не успел понять, что произошло. Его тело судорожно задергалось, потом обмякло. Второй стрелял из-за дерева, но ствол уже начал тлеть от попаданий. Его руки дрожали, но глаза были ясными. Еще двое повстанцев тоже отстреливались, но уже лежа на земле, стараясь прикрыться травой и корнями. Лана подползала к нам с Куртом, петляя между кустами и стараясь не высовываться. Ее движения были точными, как у охотящейся пантеры. Она не паниковала, только взгляд стал холоднее. Курт сделал еще пару выстрелов, но весь плазменный урон поглощался щитами. Щиты не просто блокировали, они отбрасывали импульсы обратно, оставляя на земле следы прожженных пятен. «Надо отходить во враг», — приказал он, не меняя позиции. Тем временем, расстояние между нами и ящерами неумолимо сокращалось. Они все так же, не спеша, приближались, поливая нас огнем, но теперь стали разделяться. Центральный продолжал идти прямо, а двое с боков пытались взять нас в клещи. До врага было 10 метров. Мы начали пятиться, ползком продвигаясь к оврагу. Стрелявший из-за дерева остался прикрывать наш отход. Первой во враг слезла Лана. Она была ближе всего. Потом я, буквально перекатившись через край канавы. Курт сразу за мной. За нами успели еще двое наших бойцов. А там, вверху, стрелявший из-за дерева получил свою дозу плазмы. Прямо в руку. Рука отлетела на траву, все еще сжимая рукоять бластера, и фонтан крови окатил ствол дерева. Парень закричал, но это продлилось недолго. Он завалился в траву, хватаясь здоровой рукой за рану. Из него текло все, жизнь, кровь, время. Мы внизу уже снова стреляли по врагу, но трофейное плазменное оружие ящеров не могло пробиться сквозь их силовые щиты. Вдруг, шлеп, в центрального ящера со стороны тыла прилетела шишка. Он резко обернулся, рефлекторно проверяя тыл. Курт не упустил момент, его винтовка выдала еще один выстрел, и на этот раз заряд плазмы чиркнул отвлекшегося ящера по шее. Кожа, мышцы, сухожилия, все это вырвало температура и скорость. Кусок плоти разлетелся, ящер завыл, хватаясь за горло. Он пытался зажать рану, но кровь лилась слишком быстро. Через секунду он повалился на землю, судорожно дергая ногами. А в это время оставшиеся двое уже спрыгивали во враг, по одному, с разных сторон. Словно хотели разделить нас, уничтожить поодиночке. «Дай мне мою плеть», — снова обратился я к Курту. На этот раз он согласился, не спорил, не издевался. Просто сунул рукоять мне в ладонь. Я едва успел принять ее, как первый зубастый уже был рядом. Теперь я мог разглядеть его вблизи. Это были не очень большие ящеры, по комплекции с человека. Но каждый из них был закован в блестящую моторизированную броню, которая двигалась вместе с ними. Эта штука не просто защищала, она усилила их силу. Тот, что был ближе ко мне, отключил щит и отбросил винтовку в сторону. Если у них был приказ брать меня живым, то это играло мне на руку.